Глава 10. Голос Аймора не сулил мне ничего хорошего. «Ну, ты долго еще будешь копаться?» Последнее время я все меньше удостаивался вежливого обращения по имени. И это заставляло меня кривиться. Про себя или украдкой. Но на Аймора я поднял спокойный взгляд и неспешно спросил. «Что господин имеет в виду?» Аймор похлопал по ножнам, процедив спустя несколько вдохов. «Не понимаешь? Мы опаздываем. Должны были оказаться у утёса еще позавчера. Поднимай их на ноги». Мне хотелось сказать ему очень многое. К чему такая спешка? С каждым днем, невзирая на то, что в отряде закалки, мы двигались через лес все быстрее и быстрее. Четвертый день, как мы буквально мчимся через лес на пределе выносливости самых слабых из отряда. А ведь с каждым днем зверей вокруг все больше и больше. Еще и эти закалки, которые каждый день находят приключения. Отряд Аймора, может, и многочисленней, и сильнее отряда волков, который вел меня к Миражному. Но эти стражники не Дарса же не могут. Криворукие. Им только беспомощных слуг и тыкать мечом. Хоть что-то из себя представляли стражники с деревом и мечом на доспехах. Люди Аймора, которые год за годом выходили с ним в леса, были получше, чем люди Домара, что просто зарабатывали деньги для семьи в коротких вылазках. Беда в том, что сейчас они вместе взятые не составляют даже половину отряда. 2 проводника-следопыта, 15 лесовиков, 20 мечников. Все остальные — это подчиненные Кирта, охрана поместья, среди которых полно тех, кто не знает, куда глядеть, в упор не видит опасности на ближайшей ветке, да еще то и дело не успевает защититься покровом. Позор идущих к небу. Увидь их учитель Шамор из школы Ордена, то его ор раздался бы наполовину этого леса. Впрочем, Аймор тоже это прекрасно видел. Но каждое утро гнал людей все быстрее и быстрее. Может, сердце стихии дальше, чем я думал? Но тогда ему было бы лучше уйти в лес только своим отрядом. Ну, взять еще меня. И то толку вышло бы больше. Опытные лесовики сумели бы прикрыть меня одного. Им не пришлось бы заботиться о неумехах-щитовиках и тем более о закалках. Прикрыть же такую толпу неумех, думаю, даже волки бы отказались от такого контракта. Аймор недовольно спросил. «Чего уставился? Техники применяй, лекарь. Пусть поднимаются». «Господин, но это невозможно». Я несколько мгновений пытался подобрать сравнение. Наконец нашелся. «Пусть даже я волью в одного из них всю свою духовную силу, это не зарастет за сотню вдохов раны. Как нельзя за один день вырастить дерево». «Кто говорит о сотне?» Аймор склонил голову к плечу, снова напоминая мне Жулана, который выбирает, куда ударить смертоносным клювом. «Я даю тебе 1000 вдохов. Фимрам справлялся». «Господин». На миг я снова замялся, пытаясь сдержать ругательство. «Но у учителя Фимрама техника земного ранга». «У тебя тоже». Я в очередной раз солгал. «Для борьбы с ядами и стихиями, но не для заживления ран». Аймор снова схватился за меч, сжал его рукоять, прошипел. «Бездари! Вокруг меня одни бездари!» Резко приказал мне. «Дай им еще зелий! Почему я должен тебя учить?» Невольно я покосился на хрипящих воинов и закалку. Они и сами приняли по второму флакону. Про себя я продолжил. «Дарсов придурок, чего тебе не имется?» Но вслух сказал другое. «А я уже потратил на них половину средоточия. С чем я пойду дальше, господин?» Аймор рыкнул и отошел прочь, начиная очередной круг по лагерю. Я же добавил про себя еще и то, что закалка выпил даже вторую заживлялку зря и чуть себя не убил. Дорвался до алхимии, придурок. У него уже и хрипеть сил не осталось. Так его выворачивало от боли, когда я применил на нем касание забвения и потратил редкое снадобье, блокирующее лечебное зелье. Все, что я мог здесь сделать, я сделал. Потратил на них 2 четверть средоточия. Аймору сообщил, что половину. Только это напоминание его, кажется, и останавливает каждый раз. Зато заставляет через 50 вдохов возвращаться ко мне и раз за разом требовать очередную глупость. Мастер, который уже 2 или 3 года ходит в лес и навидался здесь всяких раненых. Ему ли не знать основ? Чего ему не имется, словно за нами гонятся? Пользуясь тем, что Аймор сейчас на той стороне лагеря, я подхватил рассыпанные лечебные листья, убрал все в кисет и поспешил прочь на свое место к охране. Для раненых я сделал все, что мог. Промыл раны сильфанием, остановил кровь, выжег в телах чуждую им стихию. Наложил уменьшающие боль повязки с сабельником. Трава, конечно, немного поможет лишь закалке, а для воина она почти бесполезна. Необработанная небесная трава, что поделать. Но зелье, снимающее боль, и зелье заживления несовместимы. Так что все зависит теперь от тел самих раненых и силы воли закалки. Пусть терпит, а я погляжу отсюда, кого Аймар выберет новой жертвой для разноса. Хотелось бы, чтобы это оказался Кирт, и Аймар завел с ним разговор о слабости и бездарности его подчиненных. Но не сложилось. Из зарослей вынырнул проводник, обвел взглядом лагерь и поспешил к Аймару, что-то зашептал ему на ухо. Лицо Аймара медленно озарила улыбка. Я искоса, едва ли не из-под руки, следил за ними. Неужели мы уже близко? Аймар выпустил рукоять меча, хлопнул в ладоши. «Встаем, бездельники, встаем!» Хорошая у лагеря формация, раз Аймар не опасается так орать. Конечно, Элес так и не стал таким, каким я привык его видеть. Небесных исполинов здесь, похоже, не росло. Лес оказался густо наполнен не очень высокими, всего лишь в 10-20 ростов взрослого мужчины деревьями, зарос кустарником и густыми травами. Поэтому и звуки здесь точно разносились не так далеко, как в лесах гряды. Но по мне, вести себя на выходе нужно все равно тише. Из таких мелочей и складывается успех всей затеи. Вот так привыкнешь орать внутри формации и опростоволосишься тогда, когда нужно даже не дышать. «Раненых с собой!» Я недоверчиво нахмурился. «Это как? Была возможность, что мы оставим их здесь? С каждой новой такой деталью я все больше считал, что Зотар сунулся к царю в логово, сам того не зная. Вот уж у них тут отношения в отряде. Точно не как среди ватажников. Здесь больше вспоминаются тигры. Вот только уходя от Миражного, даже они забрали всех раненых. А с этими нужно сделать 10 выходов в лес? Нет уж, без меня. Быстрее!» Ко мне тут же подскочил бородатый охранник, стукнул по плечу с набившей оскомину фразой. «Шлем вздень!» Аймар так торопился, что мы даже не останавливались подбирать убитых нами в зарослях зверей, только тех, что свалили точно на пути отряда. Закалки едва успевали перебирать ногами. Дарсово стражники вовсю пользовались техниками передвижения, снуя туда и сюда, едва ли не отдыхая в сравнении с нами, которые бежали без остановки. Может, из-за этого мы и спешим? Отряд оказался слишком медленный в сравнении с привычной для Аймара скоростью. Он ошибся, как когда-то Тортус с Ратом, поэтому так и бесится. Но тогда получается, что раньше его люди с деревом на груди выходили в лес безо всяких слуг закалок? «Еще быстрее, безногие отродья!» Один из закалок рухнул. Вроде бы на ровном месте, но я видел, что причина плети жальника, выбросившая стрекала. Подхвативший упавшего воин потянул вместе с ним и растение, вырвав его с корнями и разодрав ногу закалки. Не спасли и толстые штаны. Я сделал 3 шага в сторону, тесня Думея на плечом, и на бегу вскинул руку. Очищающий рассвет, 6 лепестков, палец Немиры. Вот же жизнь у меня настала. Вместо обращения к небу, которые делают меня быстрее и сильнее и предназначены для сражений, вокруг меня висят в готовности только те, что могут лечить. Закалка прохрипел. «Спасибо, лекарь Леград!» Ответить я не успел. Бегущие начали один за одним останавливаться. Повернув голову, я увидел впереди Аймара, который стоял с поднятой рукой. Несколько мгновений он слушал, что говорит ему стоявший рядом следопыт. А затем развернулся к нам и принялся негромко командовать. Я расслышал только «Кирт, вернись! Людьми! Сейчас! Гавал, камни! Ждите! Аманды! Быстро! Меньше топчитесь!» Увлекаемый охранником в сторону, я лишь хмыкнул. Хороший совет, но запоздал. Недели на полторы. С самого первого дня выхода. Не знаю, что происходит, но мы сейчас тут целую просеку проложили через кусты. Причем это сделал сам Аймар со своими людьми, который и бежал впереди всех. Как бы на меня ни шипел Думейн, но я упрямо отполз от него на шаг, так, чтобы хоть краем глаза видеть через заросли Аймара. Он со своими 1,5 десятками людей делали вид, что устраивают лагерь. Неторопливо втыкали флаги формации. Пара человек принялись жевать мясо. Половина вообще улеглась на землю, словно оставшись без сил после долгого пути. Сам Аймар присел на ствол давно упавшего дерева, вытащил из кисета карту и подозвал к себе обоих проводников. Украдкой я еще и стянул на одну сторону шлем, открывая ухо, и буквально через 100 вдохов услышал приближающийся шум, словно в лесу кто-то еще несся, не разбирая дороги. И это точно не звери. Сначала я увидел в зарослях десятки контрактов, а затем на отряд Аймара выскочил еще один, совсем небольшой, всего 9 человек. Чужаки замерли, все с обнаженным оружием и готовые применять техники. Затем один из них, совсем неотличимой броней среди прочих, поднял руку и шагнул вперед. «Уважаемый Аймар, «Глазам не верю. Вот так встреча!» Аймар хмыкнул, убрал карту и встал. «Жадина Рейн! А ведь, казалось бы, лес огромен!» Даже шлем на этом Рейне не помешал мне увидеть, как он скривился, услышав прозвище, но через мгновение улыбнулся. «Вы правы, уважаемый. Ну, удачной охоты!» Подавая пример своим людям, Рейн спрятал клинок в ножны, двинулся, огибая лесовиков, и приближаясь к камням, за которыми прятался отряд Гавала, тот, что с мечами на доспехах. Аймар хмыкнул и шагнул навстречу чужакам, заступая им путь. «Рейн, ты куда?» Чужаки замерли, кто-то снова потащил оружие из ножен. Рейн хмуро спросил. «Разве не ясно? Почему ты заступаешь мне дорогу, уважаемый Аймар?» Аймар задумчиво и негромко, словно рассуждая вслух, принялся говорить. «Всегда было интересно. Почему ты не спрашиваешь разрешения у меня на свои поиски? Разве эти леса перестали быть землями Саул?» Один из людей Рейна негромко произнес: «Господин!» Но Рейн вскинул руку, обрывая его, чуть поклонился, прижимая к груди ладонь. «Ох, прости, уважаемый Аймар, не знал, что тебя это задевает. Мне казалось, что ты 3 года назад передал все заботы о ясене племяннику, Домару. Я ошибался. Теперь всегда буду сообщать тебе время выхода, уважаемый Аймар». Сказав это, Рейн шагнул в сторону, но Аймар повторил его движение, снова загораживая путь. «Я слышал, что племянник отдал тебе леса севера вдоль формации древних. Я и впрямь закрывал глаза на ваши дела, но...» «Жадина Рейн, что ты делаешь здесь, на востоке?» «Уважаемый Аймар...» Рейн помолчал, затем пожал плечами. «Неудачный выход. Пришлось спасаться бегством в эту сторону. Только и всего. Я бы и вам посоветовал убраться». Аймар кивнул, перебивая. «Ну да, ну да. Случайность. Рейн, мой младший, собрат по возвышению». Мне видно было, как скривился Рейн от такого обращения, но промолчал, продолжая слушать Аймара. «Я понимаю, горой. Они сильны так, что старейшины скрипят зубами и плачутся, что нужно было не идти на уступки, а стоять тогда до конца. Я понимаю поющие мечи. Они тоже с каждым годом все сильнее и наглей. Но, Рейн, почему так нагла ваша семья Тамим?» Рейн положил руку на меч. Его люди и вовсе все до одного обнажили оружие при этих словах. А я понял, к чему все идет. Аймар же продолжил говорить, словно не замечая угрозы. «У вас всего на 2 предводителя больше, чем у нас. Но вы осмелились прийти к нашему главе Барерису и потребовать себе места в крепости Перехода». Аймар покачал головой, а затем прорычал. «Что еще больше меня удивляет? Барерис дал его вам! Трус!» Рейн огляделся, словно невзначай считая чужих людей. «Уважаемый Аймар, худой мир лучше доброй ссоры. Пропусти меня, и я забуду про твои сегодняшние слова. Обещаю, что и старейшины наших семей их никогда не узнают». Аймар усмехнулся. «У меня предложение лучше. Сложите оружие, станьте на колени, и я убью вас быстро». «Господин!» За спиной Рейна снова заговорил тот, что и раньше. «Их здесь больше, чем мы видим». Рейн еще раз быстро глянул по сторонам и вдруг захохотал. «Ну, конечно. Иначе как бы никчемный Аймар решился заступить мне дорогу?» Насмешка сменилась криком. «Сдохни!» Словно дожидаясь этой команды, полетели техники со всех сторон. Через мгновение из кустов ломанулись люди Кирты и Гавала, зажав чужаков спереди и сзади. Рейн сцепился с Аймаром. Я следил только за ними. Сомнений в том, чьи стражники окажутся сильнее, у меня не было. Не тогда, когда наш отряд во столько раз больше. Мне гораздо интереснее бой мастеров. Они оба непрерывно использовали техники передвижения. Рейн явно пытался вырваться из ловушки, но Аймар каждый раз успевал преградить ему путь. 2 раза Рейн пытался пробиться через простых стражников, обрушив на них десятки сверкающих голубым лезвий. Ранил неспособных применить духовную защиту, но они успевали достаточно его задержать, чтобы через мгновение уже Рейну приходилось отбиваться от ударов Аймара. Дистанционные техники друг против друга мастера почти не использовали. Изредка в ужесточении схватки то один, то другой отправляли одиночную технику с ладони, земную. Одинаковые голубые вспышки обращений, одинаковые узкие голубые клинки, явно с долей стихии в себе. Слишком уж глубоко они входили в духовную защиту, иногда даже высекая искры на доспехах. У Аймара и Рейна и стихия одна, Голубые пряди в их волосах, выбившиеся из-под шлемов, не давали мне ошибиться в этот раз. Я понимал, и что они делают. Пытаются заставить противника использовать покров перед ударом меча. Но техники всегда бесследно исчезали в духовной защите. Им не хватало вложенной силы. Гораздо опаснее удары мечей двух мастеров, потому что они использовали оружейные техники, человеческие и земные. Двое людей Гавалы пытаются ударить Рейна в спину. Мгновение, и он размывается в воздухе, оказываясь уже у них за спиной. Аймар рычит, размывается сам. Проблески голубого, Рейн обрушивает на стражников два десятка лезвий ветра, кружит вокруг них, прячась за ними от Аймара. Мгновение, другое, его узкий клинок сталкивается с тяжелым мечом одного из стражников. Летят искры, очередная техника Аймара бесследно исчезает, не долетая до спины Рейна. Удар клинков, сам Рейн скользит в сторону, бьет в голову другого стражника. Голубое сияние земного обращения кольцом окружает кисть Рейна и словно втягивается в сталь. Шлем не сумел остановить удар подобного меча, развалился на две части, не сдерживая целого фонтана крови. Аймар и Рейн кружат вокруг второго стражника. Теперь их мечи сталкиваются над его головой и плечами, скользят в волоске от его боков. Стражник и сам пытается ударить мечом Рейна, но не успевает за ним, больше мешая Аймару. Как и те, кто засыпает Рейна техниками, чаще попадая в Аймара и даже стражника. Щупальца, лезвия, красные всполохи — все бесследно исчезает в защите Рейна, а иногда и Аймара, рассыпаясь осколками на покрове и доспехах стражника. Аймар не выдерживает, рычит и пинает стражника в спину. Рейн уворачивается от летящего тела, успевает взмахнуть мечом. Проблеск голубого от оружейной техники, и стражник валится на землю уже мертвым. Я вижу, как исчезают его контракты. Рейн и Аймар замерли друг напротив друга. Стражники больше не вмешиваются. Они свое дело сделали. Все чужаки мертвы. Аймар стоит ко мне лицом. И я вижу довольную усмешку. Он напоказ рассекает воздух клинком и делает шаг вперед. Рейн кричит: «Стой!» Аймар даже остановился и в удивлении переспросил: «Иначе что?» Рейн поднял дрожащую руку и пальцем ткнул в Аймара. «Отец узнает о моей смерти и уничтожит тебя. Дай мне уйти и обещаю, что я забуду о твоем поступке». Мгновение Аймар молчал, а затем хмыкнул. «Рейн, не смеши меня. Будь ты наследником семьи, я бы еще поверил тебе. Но твой отец не настолько богат, чтобы купить нефрит души для третьего сына. Прими свою смерть». «Не веришь, тварь?» В руке Рейна оказывается какая-то штука, которую он швыряет себе под ноги, а Аймар вопит: «Приказываю остановить его!» Я еще не понимал, что кричал Аймар, но Дарсов контракт подсказал. Приказ относится и ко мне. Не знаю, как со стражниками, что меня охраняли, но у меня выбора не было. Готовься я к этому моменту. Я стиснул зубы, замер, отказываясь выполнять приказ. Охранники позабыли про меня, бросились вперед. Боль оказалась сильна, но несравнима с болью от моих указов, к которым я уже начал привыкать после стольких ночей. Она заставила меня сжаться, вынудила бороться за воздух. Теперь мои хрипы слышал, наверное, любой, кто оказался бы рядом. Но я остался один, а через мгновение впереди сталь столкнулась со сталью, заглушая все. Я вскидываю голову и вижу, как Рейн убивает первого вставшего на его пути охранника, бородатого. Через миг отбивает меч и дубину дзянь двух других и срывается с места техникой, исчезая за кустами. Позади него лес перегораживает зыбкая стена искаженного воздуха, словно внезапно здесь поднялась формация древних. За ней хорошо виден Аймар, который щерится и лупит по преграде мечом. «Остановить! Это приказ! Ну, бездельники, бейтесь!» Каждый новый крик вбивает в мою голову новый гвоздь. «Дарсов Аймар, хватило бы и одного раза! Закрой свой рот!» Словно услышав мои мысли, он замолчал и уставился в мою сторону. Я замер, борясь с новой волной боли и темноты. Вот уж чего нельзя делать, так это терять сознание. Если я сейчас упаду, то кто сообщит мне, что приказ Аймара отменен? Да и не может он видеть меня. Это я его вижу в узкую щель между ветвей. А что может он различить среди них? Коричневый клочок моей брони? И то вряд ли. Слева затрещали ветки, и взгляд Аймара сразу скользнул туда. «Быстрей!» «Дарсов, урод!» Я со свистом втянул в себя воздух через стиснутые зубы. Кто-то тронул меня за плечо. «Эй, лекарь, как тебя там? Чего ты? Первый раз видишь, как бьются насмерть?» Я вывернулся, чтобы увидеть смутно знакомое лицо. Лесовик. Отмахнулся. «Беги!» Хмыкнув, стражник оставил меня, проломился через заросли дальше. Ветки легли по-другому, и теперь мне не виден Аймор. Зато я лучше видел сражение с Рейном. На него навалилось уже 7 стражников и набегали еще. Пусть под его ногами лежало 6 мертвых, пусть он отлично владел мечом, но он дал себя остановить и окружить. Не знаю даже, как так вышло. Кто сумел догнать мастера, могущего непрерывно использовать техники передвижения? Это явно кто-то из моих охранников. Мы ведь были ближайшие. Думейн? Может, чем-то вроде орденского рывка? И тут же я увидел ответ. Рейн отбил копье, меч, принял на спину удар топора, пнул в грудь одного стражника, отбросил другого техникой, освобождая путь, рванулся техникой вверх к вершинам деревьев. На середине пути в него врезался стражник, из тех, что обсыпали его техниками со стороны. Раздался сдвоенный вопль, и они оба рухнули вниз. Если стражник тут же рубанул мечом и откатился в сторону, то Рейн сразу встать не успел. А затем его настигли остальные стражники. 1 против 10 Рейн не выстоял. Стражники осыпали его техниками и ударами клинков. Несколько мгновений, и на моих глазах ему сначала подрубили ногу, а затем сразу несколько клинков пробили его тело. Мгновение, и стражники отскочили в стороны, образовав круг вокруг Рейна. Он попытался сначала поднять меч, затем потянулся к поясу и рухнул ничком. Его указы и контракты побледнели и исчезли. Исчезла и боль, что меня терзала. Дарсовы Саул. Я стянул шлем, утер холодный пот с лица, а затем поднялся. Преграда, разделявшая Аймора и Рейна, все еще оставалась на месте. Раздвинув ветки кустов, я отлично видел довольную улыбку на лице Аймора. Я бы на его месте не был так счастлив. Скольких убил Рейн? 6? 7? 8? Я не мог видеть всех тел в густой траве, а на мертвых уже нет контрактов, моих подсказок. Почему Аймор не бросился в погоню сам? Пусть бы ему и пришлось оббегать или рывком перепрыгивать полотнище преграды, но он мастер, он должен был оказаться быстрее стражников или хотя бы наравне с ними. Впрочем, мне какое дело? Чем меньше их останется, тем лучше. Я не испытывал теплых чувств ни к щитовикам поместья, ни к лесовикам. Мне какое дело до того, что вторые не знают о контракте и цепочке? Они мне чужие. Тех, что были моими охранниками, жаль. Я задумался, а затем оскалился. С чего бы мне их жаль? С того, что они пару раз разговаривали со мной? С того, что Думейн ради каких-то своих целей помог мне у дверей Кирта? Звено цепочки уже почти сдалось. Я уже почти перерубил его. Как только нанесу последний удар, то обязательно попробую силой разогнуть его, а не рубить вторую часть звена. Что-то мне подсказывает, что я сумею это сделать. Мне и нужно-то лишь, чтобы проруб стал чуть шире, и прорубленное звено превратилось в застежку, которая пропустит целое и даст мне свободу. И тогда мне останется лишь раздать долги. Аймор, его я не трону. Небо все видит, и сложить все иначе, нас могла бы связывать настоящая дружба, а не долговой контракт. Думейн и прочие пусть служат дальше, раз уж таков их выбор. А вот Кирт и тот второй, чьего имени я до сих пор не знаю, тот, что держал меня за волосы перед всей семьей, они умрут. А потом мне с Зотором предстоит дорога в Ясень. Вот там полно людей, которые мне задолжали. Домар... «Эй, чего замер?» Подкрепляя слова, меня пнули, заставив проломить с собой кусты и перебирать ногами, чтобы не упасть. «Там раненых полно, а он тут статую изображает. От испуга ноги отнялись. Работай, лекарь!» Я смолчал. Лишь обернулся на миг, чтобы запомнить лицо стражника. Символ щита на доспехе. Неудивительно. Отвернувшись, поплелся к раненым. Чего спешить? Те, что на этой стороне преграды, либо мертвы, либо стоят на ногах. Уж до зелья-то дотянутся, если рана велика. Лучше бы сами шевелились быстрее и не ждали помощи. Бурча про себя, я шагал и шагал. Пока лежал в кустах, казалось, схватка происходит под носом. А на деле бегство Рейна от места стычки с моими охранниками и до места гибели растянулось больше, чем на 50 шагов. Приходилось петлять между деревьев и завалов. Первое тело. Бородач. Мертв без всяких сомнений, потому что я не вижу ни единого контракта. Но за спиной все так же сопел стражник, и я склонился к воину, тронул его шею, ловя отзвуки биения сердца. Ничего. Пошел дальше, пытаясь понять, что меня тревожит. Только когда оглядывал еще одного мертвеца, сумел сообразить. Рейн вскрыл ему горло, и здесь все вокруг залито кровью. Ее тяжелый одуряющий запах слышал даже я. Что же говорить о зверях? «Но, чего замер? Шагай!» «Зелье!» Заметив, что стражник поместья меня не понял, я пояснил. «Почему ты не используешь зелье против запаха? Сейчас звери...» Стражник выругался, снова пихнул меня в грудь. «Самый умный? Шагай давай!» Символы в одном из его контрактов мигнули, заставив его сморщиться от боли. На меня он теперь глянул с ненавистью и зашарил по поясу, раз за разом скользя пальцем по пробкам. Что же он такой беспомощный? И почему такой подозрительный? Может, Домар не хочет, чтобы его дядя нашел место силы и возвысился? Поэтому его стражники и так неуклюжи в лесу. Наконец, стражник опустил взгляд на фиалы, сумел найти нужное зелье и пролил несколько капель на мертвеца. Я бы на его месте не ограничивался этим, но влезать со своим мнением еще раз не решился. Двинулся дальше. Боевая медитация молчала, легкий ветерок приносил с собой прохладу. Но здесь уже все мои привычки искателя говорили, что нужно бежать прочь. Слишком много криков, слишком много запахов, слишком одуряюще бьет в нос кровь и смерть. Позади раздался звук разбившегося стекла. Сильный, звучный, мгновенно перекрывший собой гомон людей и шелест веток над головой. Покосившись через плечо, увидел, что исчезла преграда перед Аймором. Хороший артефакт использовал Рейн. Мощный. Не сравнить со звездным барьером контуров Ордена, но все же. Аймор крикнул. «Эй, там! Не вздумайте прикасаться к его телу!» Кричал он явно не мне, так что я пропустил его слова мимо ушей. А вот и новые мертвецы и первые раненые. Я шагнул к ближайшему, бесцеремонно потянул его за руку, поднимая ее и открывая прореху в броне. Под рассеченной пластиной виднелась характерно обветренная рана. Этот стражник уже использовал зелье-заживлялку, и оно вовсю действовало. Повезло. Ударь Рейн с оружейной техникой, и такая рана стала бы смертельной. Остывала. Не хватало энергии в средоточии. Даже в мою простую ярость можно влить очень и очень много сил. Нанести удар поближе к сердцу и перешагнуть очередного мертвого врага. Стражник вырвал у меня свою руку, схватился за меч. «Ты чего? Как там тебя, лекарь? Ты чего удумал?» Я опомнился, отогнал видение и скорчил непонимающую рожу. «Чё? Удар был сильный. Прислушивайся к себе. Не дай небо тебе отбить легкое. Может, одного зелья и не хватит. Тогда придешь ко мне». Шагнул дальше, ругаясь про себя. Какое возвышение у этого стражника? Пятая звезда? И насколько ярко я представил, как бью пронзателем, раз он почувствовал это и испугался. Объяснение одно. Устал я терпеть. Устал притворяться. Хочу снова сжать рукоять оружия, а не убеждать себя, что это всего лишь безвредный нож или дубина. Хочу снова пользоваться техниками, а не пробираться 30 шагов, обходя каждое неудобье. Наконец, и впереди над телом Рейна сообразили, что можно не просто стоять над мертвецом, а заняться делом. Там сверкнуло изумрудной зеленью зелье от запаха. Я сделал еще пару шагов, когда ветер стал теплым. Еще шаг я не обращал на это внимания. Затем замер и скользнул взглядом по кустам вокруг. Пусть я и мечтаю о техниках, но нескольких наказаний от своих указов хватило, чтобы тело запомнило. Назад в кусты я прыгнул и не думая воспользоваться удвоенным шагом. Только ноги, только голая сила. «Ты чего?» Завопил тот стражник, что по-прежнему шел за спиной, и которого я едва не сбил с ног. «Плевать!» Я змеёй скользнул между торчащих, словно скрюченные пальцы тонких стволов бересклета. Позади, там, где стояли стражники, где лежало тело Рейна, раздался многоголосый вопль и рык. Над головами по ветвям кустарника стегануло, на меня посыпались зеленые листья и бордовые плоды. Позади орали от боли и ужаса, а я невольно отметил вид коробочек с семенами. Созрел бересклет, пора собирать. Словно все то, что происходило вокруг, не имело ко мне никакого отношения. Но это глупо. Не с моими ограничениями выжить в лесу полным зверей. Достаточно одной встречи с сильным зверем, и все. Поэтому я прополз еще шагов 10, а едва заросли бересклета закончились, приподнялся и обернулся. Эта тварь своей чудовищной неправильностью напомнила мне ужасного ворона. Видимо, и у нее путь к небу не заладился. Хотя, как поглядеть, она точно сумела добраться до своего ранга. А сколько похожих на нее остались позади? Это явно когда-то было кем-то травоядным. Большое тело на четырех ногах с копытами, свисающие до земли грязные космы шерсти, огромные рога, торчащие копьями из лысой башки. На моих глазах зверь ударил рогами направо, налево, расшвыривая тех, кто оказался рядом, на свою беду. Одному из стражников и покров не помог. Сила удара была такова, что его нанизало, как мясник, нанизывает своих жертв на шипы деревьев. Теперь зверь стоял с жуткой подвеской на рогах. Уцелевшие стражники отправили в него десятки техник. Какие-то из них исчезли бесследно, какие-то рассыпались искрящейся разноцветной пылью. Зверь поднял башку и взревел. Отчетливо виднелась огромная зубастая пасть, которой позавидовал бы и мат. Эти зубы давно отвыкли от травы. Крик качнул меня, заставил закружиться голову. Я тут же ответил туманом силы, старательно не называя его правильно. Не хватало еще свалиться с ног в такой момент. Это не запрещенная техника духовной защиты. Это какая-то уловка самоучки, чтобы быть бодрым. Между рогов зверя прямо над лбом вспыхнула голубая искра. Налилась сиянием, осветив морду твари. Она не лысая, а костяная, словно к телу приросла голая черепушка. Раздался незнакомый крик. «Не дайте ему завершить умение!» Стражники снова ударили техниками, но они опять не причинили вреда зверю. А подойти на расстояние меча никто не решился. Или не успел. Через вдох сияние искры превратилось в голубой шар размером с голову человека. Его и кончики рогов соединили такие же голубые нити, а затем меня обдало жаром опасности, и я рухнул на землю, вжался в нее покров. По кустам, земле, спине снова что-то стегануло. Жар от ощущения опасности сменился болью и холодом. Словно мне между лопаток вбили сосульку со склонов братьев. Я скользнул внутрь себя, сразу обнаружив причину. В моем теле оказался стихийный яд. Это явно не чужая духовная энергия. Я отчетливо видел сияющую голубым нить, разительно отличающуюся от нити моей стихии. Когда меня ранил в плечо контур братьев, я отчетливо видел в ране язычки пламени, а мой туман силы оказался не в силах затушить их. Не помогал он и сейчас. Умение зверя пробило покров, вошло в тело, принеся частицу его стихии, и теперь она буквально пожирала мою духовную силу. Вокруг нити ее становились меньше, туман редел, а вот сама нить на глазах толстела и наливалась более глубоким цветом. Не помню, чтобы такое происходило с огнем пратия, но тогда мне некогда было изучать рану. Я искал способ спастись, слушал споры пратия и Леоры, решал, какое зелье использовать, чтобы дороже продать свою жизнь и купить жизнь родных. Сейчас другое дело. Пусть сражаются другие, пока лекарь, десятая звезда воина, но полностью бесполезный в бою, занимается собой и только собой. Я не уроженец второго. Такую рану получал второй раз в жизни, и мне нужно получить опыт борьбы с подобным. Только на мгновение вынырнул из себя, сменив духовное зрение на обычное. Убедился, что все верно оценил. Время сейчас внутри тела идет совсем по-другому. Точно так же, как и во время применения техник, когда за полвдоха успеваешь провести энергию по всему созвездию, усмиряя ее бег и покоряя своей воле. Здесь, в настоящем мире, едва миновало несколько мгновений после удара умения зверя. Еще даже не упали на землю все сбитые листья, а стражники только готовятся использовать техники. Само же сражение далеко от меня. Зверь вылетел из заросли чуть левее и дальше тела Рейна. А я — лекарь. Это не моя проблема. 5-6 вдохов у меня точно есть. Я перекатился за ствол покрупнее и закрыл глаза. И вокруг снова воцарилась темнота тела и сияние меридианов, узлов и чужой техники. Как говорил старик Фимрам, использовать свою духовную силу и стихию, чтобы сжечь духовный яд. Или же, разве есть сомнение, что я, воин десятой звезды и мастер первой звезды, не сумею справиться с подобным? Может, мне пойти дальше? Я знаю отличную технику, синий жемчуг, технику, лучше которой против стихийного яда и не существует. Во всяком случае, на неделе пути вокруг от того места, где я сейчас. В жемчужине вода и духовная энергия сплетены в одно целое, чтобы заключить чужую стихию в тюрьму. Что мешает мне повторить ее действие без применения самой техники? Я обратил духовный взор на нити своей стихии. Они есть не только в средоточии, до которого далековато, но и в самих меридианах. Даже вокруг меня, в темной пустоте тела, неспешно двигаются от поверхности кожи, поглощенные боевой медитацией. Этого достаточно. Для первого раза мне нужна любая помощь, которую я только могу найти. К чужой голубой нити устремились мои синие. Со всех сторон. Несколько вдохов, и я сплел вокруг чужой нити ажурную сферу из своих. Пронизал ее еще и слоем духовной силы. Замер, вглядываясь в происходящее в моем теле. Неважно, что там орут в настоящем мире. Неважно до тех пор, пока боевая медитация не обжигает опасностью. Я еще сильнее отстранился от настоящего мира, завис в сумраке тела, словно весь обратился в духовное зрение, впился им в синюю сферу. Чужая нить некоторое время висела недвижимо, затем скользнула к границе сферы, словно обладая зрением, втиснулась между нитями воды. Я дождался, когда она наполовину окажется на свободе, и представил, что обхватил сферу руками, сжимая ее. Ажурная поверхность скомкалась, уплотнилась, сфера уменьшилась в несколько раз, и нити теперь касались друг друга. Место, где воздух и вода соприкоснулись, озарилось вспышкой. Через мгновение чужая нить распалась на две части. Во всяком случае, та, что оказалась вне ловушки сферы, стала вдвое меньше первоначальной нити. Все это время я, не останавливаясь, гнал из средоточия все новые и новые нити воды. Все это время они скапливались вокруг в меридиане, в узлах, в темноте тела, пронизывая туман силы. Сейчас же я притянул одинокую нить воды и отправил ее к половинке нити воздуха. Но она ведь сожрала до этого мою духовную энергию. И даже сейчас, став меньше, оказалась больше моей. Мгновение, вспышка, и моя нить исчезла. Исчезла, сделав меньше чуждую. А это самое главное. Три нити воды позволили мне уничтожить эту половину стихийного яда зверя. Теперь мне стало интересно, что же происходит внутри сферы. Но я не успел раздвинуть ее стенки. Стоило мне перенести внимание с закончившейся схватки нити на саму сферу, как я словно провалился в нее. До этого такое происходило только со средоточием, в котором я уже не раз оказывался по одному желанию. Выходило, что в моем теле мне подвластно все, во всяком случае из того, что принадлежит мне. Теперь я словно висел у стенки огромной синей сферы и видел такую же огромную голубую. Нитью это уже назвать было нельзя. Здоровенный извивающийся змей, который кружил по клетке, не приближаясь к ее стенкам. Значит, можно оставить все как есть. В бою это немаловажно. Вряд ли у меня еще будут случаи, когда за меня сражаются другие, оставив мне спокойствие медитации и мир духовного зрения. Достаточно будет отправить к ране нити стихии и заключить отраву в подобную тюрьму, и даже без использования техники жемчужины. Значит, этот способ я могу использовать при любых ограничениях, даже скованный по рукам и ногам. Удачно и легко вышло повторить действие техники, и всего за два вдоха. Не хочется гордиться, но хотелось бы мне узнать у Фимрама, сколько подобное повторение занимало у других его учеников. А пока меня интересовал еще один вопрос. Учитель Фимрам много говорил о том, как одна стихия может победить или проиграть другой. То, что я могу задавить чужую стихию количеством, я уже понял. А могу ли я сделать ее своей? Приблизительно так, как чужая нить воздуха поглощала мою духовную силу. То самое, о чем учитель Фимрам лишь начал говорить и оборвал, сказав «рано». То, что одна стихия может сделать сильнее другую. Воину, что получил возвышение алхимии и который с трудом учит техники, может и рано. Но что насчет настоящего меня? Пусть жемчужина сектанта, фонтан места силы, формации миражного и круговорот тоже не совсем безвредные и честные пути, но... Как там говорил учитель Фимрам? Как это можно провернуть в моем случае? Ветер, дующий в направлении течения, лишь делает поток реки быстрее. Но куда течет моя река и куда дует чужой ветер? Несколько мгновений я потратил на то, чтобы вслушаться в чужую стихию. И не почувствовал ровным счетом ничего. Ну, попробовать-то все равно стоило. Мысленно пожав плечами, я заставил стенки сферы отдать несколько своих нитей. Теперь по клетке кружили два змея, и мой вышел просто гигантский. Одно пожелание, и он устремился на врага. Через мгновение я понял свою ошибку и сморщился, но было уже поздно. Моя стихия навалилась на чужую и бесследно растворила ее, уменьшившись сама. Затем я снова оказался вне сферы, уже крохотной. Через миг она уже бесполезная, по моему приказу, рассыпалась на десятки нитей. И в этот миг я ощутил укол боли, а вдалеке, там, куда я едва доставал взглядом, появился новый огонек чужой стихии. Непонятно откуда, но это значит, можно будет сделать еще одну попытку. Мгновение я решал вернуться в настоящий мир. Но сияние чужой стихии так манило меня. Мне нужно всего полвдоха. Вперед, заключить в клетку. Нити воды рванулись вдаль. Я опередил их, сразу же оказавшись в нужном месте. Два или три мгновения наблюдал, как прибывают мои нити воды и сами окружают чужую стихию воздуха, не нуждаясь в моем внимании. Я лишь добавил к ним побольше духовной энергии, сплетая из нее каркас, схожий с тем, что я когда-то давно делал вокруг меридианов. Затем снова оказался внутри сферы клетки и замер. Мне нужно не уничтожить, потеряв часть стихии, а сделать своей, усилив себя. Сосредоточился, представляя, как ветер гонит волну по реке, помогая ее течению, ловя ощущения и пытаясь сам стать водой, которая радуется попутному ветру. И в этот миг меня словно ударило одновременно в голову и живот. Здесь и сейчас я присутствовал лишь духовным зрением, но ощущал точно. Ударили не тело, ударили именно меня, мое духовное зрение. В голове помутилось. Я ничего не видел, не мог даже двинуться, словно то, что переносило меня в моем же теле, отказало. Куда уж тут до образов и вживания в реку. А через мгновение меня и вовсе вышибло из тела, а голова закружилась. Перед глазами, кружась, мелькали трава, деревья, фигура стражников. Опасность. Я использовал покров и врезался в дерево, ломая сухие сучья копья. В уши ударил крик. «Отродье! От страха ноги отнялись! Прочь отсюда! Вы бездари! Тело! Не дайте ему сожрать тело!» Орал Аймор. И он же, похоже, ухватил меня за ворот брони и швырнул шагов на 15, прямиком на поваленное дерево. Сжавшись на земле в комок, я попытался вернуться духовным зрением в свое тело, увидеть меридианы и средоточие. И не смог. Хуже того, меня вырвало. Кровью.